из неоконченного. Я знаю силу слов. Я знаю слов набат. Они не те, которым рукоплещут ложи. От слов таких срываются гроба, шагать четверкою своих дубовых ножек. Бывает, выбросят, не напечатав, не издав, но слово мчится, подтянув подпруги, звенит века, и подползают поезда лизать поэзии мозолистые руки. Я знаю силу слов, глядится пустяком, опавшим лепестком под каблуками танца, но человек душой, губами, костяком любит, не любит. Я руки ломаю и пальцы разбрасываю, разломавши. Так рвут, загадав, и пускают по маю венчики встречных ромашек. Пускай седины обнаруживает стрижка и бритье, пусть серебро годов вызванивает уймою, надеюсь, верую, вовеки не придет ко мне позорное благоразумие. Уже второй, должно быть, ты легла, в ночи млечь путь серебряной окою. Я не спешу, и молниями телеграмм мне незачем тебя будить и беспокоить. Как говорят, инцидент исперчен, любовная лодка разбила событ. С тобой мы в расчете, и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Ты посмотри, какая в мире тишь! Ночь обложила небо звездной данью. В такие вот часы встаешь и говоришь векам истории и мирозданию.